Мамаев усмехнулся. Этот дурында бабским чутьем уловила суть. Не наш человек. Чужой. Из жизни, где действуют какие-то свои законы. Он не вписывался в привычную для Мамаева схему жизнеустройства. Не пахан, не козырный фраер, не мужик, не шестерка. Наемник. Но ни один наемник не откажется от таких бабок, какие он предложил за свою охрану. По 50 штук зеленых каждому наличными и вперед. И был готов предложить больше. А если не наемник, кто? А это таинственное управление по планированию специальных мероприятий? А программа «Помоги другу»? До Мамаева доходили смутные слухи о торговле человеческими органами. Что-то темное, грязное. К черту, от этого лучше держаться подальше. Мамаев инстинктивно не доверял людям, которых не понимает. Поэтому был доволен, что обстоятельства сложились так, что он может послать Пастухова и его команду. Что и сделал, не без мстительного удовольствия, как бы беря реванш за унизивший его разговор в поселке на Осетре, когда ему пришлось врать, юлить и подстраиваться под собеседника. Секретарша стояла струночкой, сверкала коленками, ждала разрешения уйти. «Тюрин приехал?» — спросил Мамаев. «Только что». «Пусть заходит. И еще. Чай? Кофе?» Обратился он к посетителю, робко сидевшему на краешке кресла перед письменным столом и словно бы придавленному солидностью кабинета с обшитыми мореным дубом стенами и мебелью вишневого дерева от Гроссини. «Лучше чаю», — скромно ответил тот, — «и бутербродик, если можно. А то я не ел с утра, боялся вас упустить». «Организуй», — распорядился Мамаев, — «накрой там». Он кивнул в сторону комнаты отдыха. «Зови Тюрина». Секретарша вышла. Появился Тюрин, благоухая лосьоном «Фамен», новая мужская линия, и уставился на посетителя своими сонными глазами с таким видом, с каким высокородный английский джентльмен смотрел бы на неизвестно откуда появившуюся на ковре его гостиной большую кучу говна. При этом изумляло его не то, что говно откуда-то появилось, а какого же размера должна быть жопа. Посетителю было лет 70. Маленькое сморщенное лицо сразу от кустистых седых бровей переходило в желтую яйцеобразную лысинку, окаймленную длинными сальными волосами. Черный пиджак с загибающимися лацканами был осыпан перхотью. Из-под коротких брюк высовывались цыплячьи ноги со спавшими на стоптанные туфли неопределенного цвета носками. Если бы не повязанный большим узлом галстук и не черная кожаная папка на коленях, его можно было принять за бомжа, промышляющего сбором пустых бутылок. «Познакомься, Тюрин», — предложил Мамаев, — «это Иван Иванович Иванов». «Иван Иванович Иванов?» — озадаченно переспросил Тюрин. «Это мой псевдоним», — с застенчивой улыбкой объяснил посетитель. «Мне пока не хотелось бы его раскрывать. Я сделаю это, когда мы придем к соглашению». «Иван Иванович — ветеран вооруженных сил, военный юрист», — объяснил Мамаев, с усмешкой наблюдая за обескураженным Тюриным. «Во время афганской войны он был председателем военного трибунала». «Временно исполняющим обязанности председателя трибунала одной из частей», — поправил Иванов. «Какой?» — спросил Тюрин. «Я скажу об этом в свое время». «Иван Иванович рассказал мне очень интересную историю. Я хочу, чтобы ты тоже ее послушал». «Петрович, давай в другой раз», — предложил Тюрин. «Сейчас есть дела поважней». «Нет», — оборвал Мамаев. «Более важных дел у нас сейчас нет». «Прошу вас, Иван Иванович», — предложил он, провожая гостя в комнату отдыха, где на столе уже был сервирован фуршет. «Присаживайтесь, угощайтесь, чем богаты». «Мне так неловко», — смущенно проговорил Иванов, жадно оглядывая большое блюдо с миниатюрными бутербродами с осетриной и тарталетками с черной и красной икрой. «Не стесняйтесь», — подбодрил его Мамаев, — «рюмочку». «А можно?» «Ну почему же нет? Водка, коньяк?» «Лучше виски. Когда-то я любил виски». Посетитель опрокинул в рот рюмку старого скотча и начал уплетать тарталетки, выбирая те, что с черной икрой. Хватал он их с блюда руками, не перекладывая в тарелку, поспешно жевал, только что не давился. На лице Цюрина появилось такое выражение, будто его сейчас вырвет. Мамаев молча курил, внимательно наблюдал за гостем. Тот отправил в рот последнюю тарталетку с черной икрой, поискал взглядом, не затерялась ли среди бутербродиков еще одна, не найдя, с сожалением вздохнул и несвежим платком вытер губы. «Можно еще рюмочку? Хоть половинку?»